Удивительная физиогномика. Судя по всему, вы должны быть значительно умнее средней степнячки. Что вы делаете? Табак. Редкий. Дорогой. Очень дорогой. 3 года назад ваша дочь, испытывая глубокие, безответные чувства к некоему Мадьяру, попыталась покончить с собой. Затем она, кажется, оказалась в числе жертв так называемого резака. Все верно? Господин Бас, я прошу вас! Вы словно околдовали меня. Я готов провожать вас в лучшие рестораны, покупать вам самое красивое платье и украшения. Будьте моей! Нет! Хватит! Что вы все как с цепи сорвались! Он же ненавидит вас, помните? Может, захотеть отомстить за свою дочь? Да наплевать. Я не виноват, что эта тупая курица начала от любви себе вены резать. Чума. Ты нравишься себе, детка? Да, господин паук. И ты больше не будешь плохо себя вести? Нет, не буду, господин. Я сказала глупость. Никто не придет за мной. Интерлюдия 38. Паук в сопровождении Дарри и 2 своих агентов удобно расположился в центральном зале огней столицы. Несмотря на то, что часы показывали 7:30 утра, заведение уже было заполнено до отказа. Люди, ожидающие великого праздника, начали отмечать заранее. «Эй, браток!» Паук подозвал официанта. «Набери Мадьяры и скажи, пусть спускается к нам!» Тот кивнул и удалился. «А вы, ребята, погуляйте! Дайте мне с девушкой побыть наедине!» Агенты-сутенеры усмехнулись и отошли к стойке бара. Через полчаса паук уже был изрядно пьян и вовсю ухаживал за Дарьей, выглядящей как богатая светская дама. Он угощал ее вином и деликатесами и не сводил с нее глаз. Дарья же, сидя ровно и прямо, вела себя утонченно, но холодно. И паука это заводило. «Вот, попробуй», — сказал он, когда официант поднес им очередное блюдо. «Что это? Не похоже на еду». «Это называется давний гриб. Редкое лакомство. Он растет очень глубоко под землей. Жутко ядовитый. Нужно ждать десятки лет, пока яд из него уйдет полностью. Его сложно добыть, опасно готовить и очень дорого есть». Дара откусила кусочек багрового комка и, пожевав, проглотила. «Совершенно никакого вкуса». «Это с первого раза. Да и не во вкусе дело, а в цене. Его называют багровым золотом. Одна такая порция стоит как 5 твоих платьев». «Мне кажется, полипы вкуснее». «Доброе утро, господин Гданьский». И Хеймс уселся рядом на стул. «Вы хотели меня...» Он не закончил, уставившись на Дару. Паук тут же насторожился. «Какая встреча?» «Господин Хеймс, вы знакомы?» Хеймс молчал. Дара же, поглядев на сыщика спокойным взглядом, сказала: «Нет, Петер, не имею чести. Хотя, мне кажется, я видела фото этого господина в газете». Хеймс прищурился. «А я бы никогда не забыл такой милой девушки, господин Гданьский». «Зовите меня Паук, Хеймс. А это Дара». «Очень приятно». Хеймс не сводил взгляда с Дары, и паука это раздражало. «Я хотел с вами поговорить. Насчет вашей работы на меня». «О, да! Вы выделили мне чудеснейшую лабораторию». Паук налил себе и Хеймсу крепкой настойки и выпил. Хеймс же не притронулся к бокалу. «Но я хотел бы обсудить момент со студентами, которых вы взяли в заложники». «Нечего обсуждать. Они свободны». Хеймс удивился и, наконец, перевел взгляд на паука. «Я отпустил их. Я владею девочками. Мальчики меня не интересуют. Чтобы вы не решили прервать наши деловые отношения, я предлагаю вам деньги». Хеймс достал трубку, показал официанту разрешение на курение и чиркнул спичкой. «Я больше остальных пострадал от нападения резака. И вот уже почти год никто не может его поймать. Из-за него у меня были проблемы. И я бы хотел, чтобы вы мне помогли». «Отлично, я согласен». «Нет, вы меня не понимаете. Я предлагаю вам...» «Что?» «Я согласен». Паук выглядел озадаченным. «Да? Ну, ладно». «Мы найдем убийцу. у меня с ним личные счеты. Да, я узнавал. Мы пострадали от его действий одинаково. Химс злобно глянул на паука. Я потерял дочь. А я много девочек. Не сравнивайте меня с собой. Они были мне как дочери. И паук ударил по столу. Впрочем, неважно. Так мы найдем его? О, я думаю, убийца даже ближе, чем вы думаете. Хеймс поглядел на Дарю, а затем на свою перчатку. В смысле? Думаю, господин Хеймс имеет в виду, что Резак, кем бы он ни был, может быть даже сейчас в этом заведении. Верно? Да, госпожа Ривер. Верно. Ну, это уж вряд ли. Хеймс хитро улыбнулся и повернулся к пауку. Расскажите мне, что вы о нем знаете. Ну, он убийца, режет глаза и тело. Паук выпил еще и почесал голову. Убивает девочек. И не любых, а самых красивых. Столичниц и степнячек. Давайте я вам расскажу. Резак нападает на молодых девушек примерно одного типажа и вырезает им глаза еще при жизни. А также кромсает их тела острым лезвием с профессорской точностью. Однако не все жертвы умерщвляются подобным образом. Некоторых он сначала убивает, а уж потом подвергает насилию. Словно это два разных человека. Верно. Но что еще любопытнее, Резак — это не одна персона. Это дуэт. Один из его участников выступает в качестве силы, а другой делает основное дело. Первый, сильный, наносит удары скальпелем или острым ножом, но уже после того, как второй, слабый, обездвиживает девушку и вырезает глаза. Зачем? Думаю, так он маскирует свои научные изыскания под банальное нападение маньяка. Или же просто в силу своего безумия и зависти мстит жертвам за какие-то их провинности, скажем, характерную внешность. А как этот слабый обездвиживает девушку? Антарным разрядом, например. Возможно, что дает нам основание считать, что этот второй слаб физически. Скажем, старик. Или девушка. Он хороший хирург. Для такого нужно иметь образование. Или быть талантливым от рождения, с высоким коэффициентом интеллекта. В любом случае у убийцы есть второстепенный помощник, физически сильный, но слабовольный спутник, беспрекословно выполняющий его приказы. Скажем, очарованный обаянием главного преступника. Или же просто вынужденный служить ему по каким-то причинам. Но зачем он это делает? Кто знает, он же маньяк. Может, из-за того, что завидует им? Или его интерес к науке заставил его выйти на улицы? А почему именно мои девочки? У вас в этом кольце самые лучшие шлюхи. О, девочки, простите мне мои слова. Умеющие петь, вести беседы, красиво одеваться и обученные разным техникам. Плюс, каждая из них носит кольцо свободного сердца. А женщины, носящие кольца свободных сердец, всегда на виду. К ним легко приблизиться, если ты богато одет и вызываешь уважение. Или если наоборот, кажешься серой мышкой. В любом случае убийца – мужчина, судя по выбору жертв из числа девушек легкого поведения. Или же женщина, так как следов сексуального насилия на телах не обнаружено. И он умен, разбирается в медицине и в основах следствия, что помогает ему заметать следы. Да, это точно. Убийца очень умен. Хеймс и Дарья не сводили друг с друга глаз и еле заметно улыбались. Я понял. Дарья и Хеймс обернулись на паука. Я понял, кто убийца. Вы гений, Хеймс. Это же Дайн. Что? Что? Марк Дайн, степнячий детектив. У него есть друг-охранник, бывший военный. Познания в науке и все, что нужно. Это точно Дайн. Что Дайн? Раздался голос Мадьяра, и он подошел к столу, глядя на паука с радостной ухмылкой. Хеймс, сидящий к нему спиной, замер. О, Алихан, сажу мне на рожу. Да ты выглядишь, словно молодеешь день за днем. Ну, у меня дома есть волшебное зеркало. Я в него смотрюсь по утрам и сбрасываю лишние годы. Ладно врать. Ты спишь минимум до обеда. А сейчас позволь тебе представить... Да-да-да, паук, через пару минут. Мне надо припудрить носик, а то я совсем расклеился. Скоро я к вам вернусь. И Мадьяр исчез так же быстро, как и появился, растворившись в толпе. Лучший человек столицы. Веселый, Никогда с ним не скучно. Так на чем мы остановились? Хеймс встал. Я вас оставлю на пару минут. Мне нужно в уборную. А, понимаю. Старость, все дела. Хеймс улыбнулся. Но когда он развернулся и зашагал в сторону, улыбка уже слетела с его лица. Дайн и Шоп уже закончились завтраком и от скуки разглядывали толпу гуляк, которые все прибывали и прибывали. Такими темпами к полудню тут уже мест не останется. О, гляди! И Шоп указал на Алихана Мадьяра, который, здороваясь со множеством людей, двигался через толпу. Твой инфантильный дружок куда-то пошел. Думаю, нюхать пыль в красные залы. А где это? Тут, внизу. Полубордель, полупритон. Нас туда не пустят, не переживай. Дайн проводил Мадьяра взглядом и, отвернувшись, замер, уставившись на что-то в толпе. Так, а вот это странно. Что? Видишь того седого высокого столичника? Шоп обернулся и увидел элегантно одетого в черное старика, который с суровым лицом шел, раздвигая толпу. Угу. Это профессор-комиссар Хеймс. Интересно, он-то что здесь делает? Ну, тусуется и пьет, как все. Нет, не в его это духе. Пойдем за ним. Дайн вскочил с места. Нет, никуда я не пойду, пока не объяснишь, что происходит. Дайн пожал плечами и развернулся, но Шоп с силой схватил его за рукав. А если не пойду я, ты тоже не пойдешь. Ред, не спорь со мной. Дайн злобно поглядел в глаза своего спутника. Стилет, слушай, шприц, который я хочу собрать. Хеймсу в свое время удалось его воссоздать. Он показывал мне схемы. И что? Все связано, Шоп. Долго объяснять. Просто поверь мне. Шоп вздохнул и встал, покачав головой. Иногда мне кажется, что ты безумен. А все остальное время я в этом уверен. Ладно, пошли. Паук и Дарья закончили трапезу и ожидали десерта. Когда официант с подносом, украшенным натуральными фруктами и мороженым, подошел к ним, Дарья внезапно и очень сильно вздрогнула. Все в порядке? Ты побледнела. Паук заволновался. Я чувствую себя... Дарья обернулась, поглядела на паука, а затем обмякла и упала на пол. Дарья! Паук всей своей массой толкнул официанта в сторону и подскочил к ней. Детка, ты как? Она медленно открыла глаза. Что? Что происходит? Паук испуганно улыбнулся. Ничего страшного. Все нормально, ты все еще в огнях столицы. Дарья огляделась, всем своим видом источая слабость и бессилие. Я была в настоящем кошмаре. Как? Как я здесь оказалась? А затем вдруг преобразилась в лице, словно только сейчас увидела паука. Уберите руки! Отойдите от меня! Паук отстранился. Дарья! Она привстала на локте, с явным удивлением оглядывая свое платье, а затем подняла взгляд на паука. Вы похитили меня! Толпа вокруг уже с интересом следила за происходящим. Пару раз сверкнула вспышка. Плохо одетый в зеленый костюм репортер сделал снимок. Все в порядке. Девушке просто плохо. И паук, не церемонясь, схватил стоящего рядом официанта за воротник. А ну тащи сюда, Акустон, шиво тебе в рыло. Либо вы сейчас же... Но паук, делая вид, что обнимает Дару, прижал ее к себе и злобно и испуганно прошептал. Заткни пасть, девка! Схватив Акустон, который официант, путаясь в проводах, протащил через весь зал, паук быстро набрал номер. Алло, Людвиг, ты в логове? Да, да, конечно. Ты еще не разобрался с красноглазиком? Нет, не нужно пока. Подожди. С Дарой что-то не так. Я сейчас вернусь, и пусть он сделает с ней то же, что и в прошлый раз. А затем он поглядел на Дару и увидел совсем не тот взгляд, что был у нее все это время. Он увидел взгляд той девушки, которую притащили к нему в логово. Тебе конец, Петр Гданьский. Мой кот уже у тебя за спиной. В почти пустом узком коридоре, который вел в приватную зону, спешащий Алихан Мадьяр столкнулся с невысоким человеком. На миг он заволновался, подумав, что толкнул древнего гражданина. Однако, приглядевшись, он увидел, что это был просто очень низкий человек, рост и сложение которого выдавали в нем карлика. Ой, извините. Однако карлик нежно, но сильно взял Мадьяра за ладонь. Господин Мадьяр! Алихан оглядел незнакомца. Это был плотный, очень бледный карлик с розовыми глазами, в дорогом сером костюме и без козырьки. Мы знакомы? Нет, но вы знакомы с человеком, чьи интересы я представляю. Слушай, малыш, я знаком с таким количеством людей, что голова идет кругом. Лучше давай ближе к делу. Карлик отпустил руку Мадьера и снял перчатку. Его пальцы и ладонь украшали татуировки змей, которые словно готовились к атаке. А, посыльный черного. Стильные татушечки. И чего же угодно господину мрачная туча? Карлик надел перчатку и огляделся. Господин Черный считает, что вы недобросовестно относитесь к заключенному договору. Вы не передали фавориту финальную инъекцию. А позвонить ему было сложно? В этот момент они оба замолчали, пропуская мимо высокого худого гостя в черном костюме. Прошу прощения. Вы не берете трубку. Видимо, очень заняты развлечениями. Это моя работа. Такая же, как у черного управлять этим радужным детским садом. Или как у вас, ползать между кольцами и прислуживать. Передайте черному, что я все держу под контролем. Мадьяр развернулся, чтобы уйти, но карлик снова схватил его за руку. Черному кажется, что вы несерьезно относитесь к вашим обязанностям. А черному не кажется, что он забыл, с кем ведет дела? Уберите руку, иначе я прекращу тусоваться, позвоню черному, и он сам вам ее отрежет. Карлик медленно отпустил Мадьяра. Лицо его стало злым и очень неприятным. В свете лампы было видно, что под бледной кожей проступили вены. Возможно, господин Черный запамятовал, что в моей власти. Или забыл, почему вынужден сидеть в первом кольце, как пес на привязи. Так я ему напомню. А пока передайте ему, что если я еще раз увижу ваши забитые пальчики, он пожалеет. Вы ходите по краю, Алихан. Вы дразните змей. Это может плохо кончиться. И вдруг Мадьяр, рассвирепев, с высоты своего почти двухметрового роста, нанес карлику пощечину, а затем еще одну. Хотите еще? Еще? А теперь ползите по вашим секретным тоннелям назад, к черному под мантию, и скажите, что это не Мадьяр работает на изымателей, а изыматели работают на Мадьяра. И Алихан зашагал прочь. Карлик, подобрав упавшую на пол бескозырку, плюнул и засеменил к выходу. Озлобленный и гневный, Мадьяр вошел в одну из комнат красных залов и уселся среди подушек и занавесок. Вся комната была заполнена сладким дымом и завалена кальянами, бутылками и маслами для массажа. «Павел, мне двойную дозу, и пусть пыль будет посвежее». За спиной Мадьяра возник силуэт, и чьи-то руки закатали рукав его халата. «Ты что творишь? Я сейчас хочу веселой пыли, а не хмурых баянов по Вене». Но вместо ответа в его кожу вонзилась игла. «Какого а?» Мадьяр вскочил и обернулся. Перед ним, в полутьме, сидел и улыбался высокий худощавый старик с легкой небритостью на лице. «Доброе утро, господин Мадьяр». «Ты кто такой, старик?» На этих словах Мадьяр пошатнулся, и его ноги подкосились. «Хм, не узнаете? А я думал, что оскорбить сильнее вы меня уже не сможете. Я профессор-комиссар Алан Хеймс, в отставке, и вы должны помнить меня». «А, да!» Мадьяр упал на пол. «Что? Что ты со мной сделал?» «Всего лишь парализующий укол. Ничего страшного». И Хеймс вышел в центр комнаты, встав надлежащим на полу Алиханом. «Весело. Чума. А теперь давай прекратим это, пока я не закричал». «На ваше же несчастье, красные залы идеально звукоизолированы. Можете хоть балладу спеть. Кроме меня вас никто не услышит». «Что вам надо?» «Помните Изабеллу? Юную красивую девушку?» «Да, разумеется, помню». Хеймс внимательно поглядел в глаза Мадьяра и присел рядом. «Ложь! И это еще оскорбительнее». С этими словами он достал фотокарточку, на которой вместе с самим Хеймсом была изображена миловидная молодая девушка. «Ее звали Изабелла Хеймс. 3 года назад вас с ней познакомила Лукреция Штайн. Теперь вспоминаете?» «Да». «Вы соблазнили ее, лишили девственности, обещали многое, но не дали ничего. Из-за этого Белла пережила ужасную душевную травму и попыталась покончить с собой». «Да, да, да, я понимаю, к чему вы, но я не виновен. Я не могу нести ответственность за больное воображение неокрепшей разумом девицы». «Вы соврали ей! Вы обманули ее!» Мадьяр скривился в недовольной гримасе. «Что с тобой не так, старик? Ты живешь в мире, где все это делают. И то, что она полоснула себя по венам, меня не касается». «Она умерла из-за тебя». Насколько я знаю, ее убил Резак. Я здесь ни при чем. Хеймс встал и убрал фото в карман. Да, скорее всего. С точки зрения закона, ты невиновен. Но я уже не представляю закон. Он вытащил небольшой стальной кофр и открыл его. Она влюбилась в тебя. Первый и последний раз в своей жизни. Ты ее отверг. Такое бывает, не спорю. Нас всех отвергали любимые в молодости. И с объективной точки зрения я не имею права тебя винить. Но ты врал ей, разбил ей сердце, попользовался и выкинул. Этого я не прощу. Да и какой объективности ждать от отчаявшегося родителя? Мадьяр, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой, злобно глядел на Хеймса. Слушай, старик, возьми себя в руки, она мертва, и ты... Если бы ты извинился, признал свою вину, я бы просто поглядел в твои поганые глаза и ушел. Ладно, ладно, извини, но ты хочешь убить меня за то, в чем я не виновен? Нет. И Хеймс вновь сел рядом, уже держа в руке странный шприц с тремя иглами. Что это? Что ты делаешь? После попытки покончить с собой, Изабеллу приговорили к освобождающей инъекции. Я по глупости ввел ей лишь половинную дозу. Думал, это облегчит ей жизнь, но стало только хуже. Это тот самый шприц, но на этот раз доза полная. Нет, нет, ты у меня есть деньги, куча денег, я дам тебе сколько хочешь, я дам тебе все, что ты хочешь. Я знаю, что дашь, ведь я жажду возмездия. И Хеймс схватил Мадьяра за голову, развернув к себе затылком. Нет! Этот новогодний вечер будет самым спокойным в вашей жизни, Алихан. Он аккуратно, но уверенно вонзил шприц в позвоночный столб и медленно, с удовольствием, ввел всю жидкость. Ее звали Изабелла Хеймс. Прошептал он на ухо Мадьяра и отпустил ее. В следующий миг дверь распахнулась. На пороге стояло двое человек. Один в карнавальной маске с пистолетом в руках, а второй... А вот во втором Хеймс сразу же узнал своего лучшего студента. Что такое? Хеймс? Горан? Я Марк. Поздравляю! Что происходит? И Шоп навел оружие в грудь Хеймсу. Стилет, нет, опусти пушку. Но ведь... Это один из самых умных людей поколения, идиот! Без лишних слов Шоп ударил Дайна в зубы рукоятью пистолета. А я говорил про зуб. На вашем оружии нет глушителя, а охраны в заведении столько, что вам не уйти. Рекомендую поступать осмотрительно. Хеймс, что вы с ним сделали? Спросил Дайн, глядя на лицо Мадьяра, которое медленно расплывалось в спокойной, легкой улыбке. Освободил его от гнета порока и разврата. Дайн и Шоп вошли внутрь, закрыв за собой дверь. Затем Дайн подскочил к телу Мадьяра и быстро вытащил из кармана его халата инъекционную колбу. Все в порядке, Шоп, опусти оружие. Отпусти его. Но ведь он... Делай, как я говорю. Он нам не враг. Хеймс кивнул Дайну и направился к выходу. У двери он обернулся. Марк, скажите честно, вы резак? Точнее, подражатель? Нет, профессор. А вы? Хеймс промолчал. Разум ведет, господин Дайн. Разум ведет. Что это было? Спросил Шоп, когда Хеймс скрылся за дверью. Встреча талантливого преподавателя и его лучшего ученика. А удар у тебя дерьмовый, Шоп. Зуб на месте. Это была демонстрационная версия. У него есть деньги? Спросил Шоп, указывая на лежащее на полу тело Мадьяра. Нет, у него есть кое-что лучше. Что? Чертеж денег? Дай наглядел колбу и нежно и бережно спрятал ее под одежду. Уходим. От Мадьяра уже не будет толку никому. А нам еще нужно в гримерку Штайн. Давай живее. Через 4 часа начнется настоящее веселье.